Глава первая. Открыв глаза, она ничего не увидела. Вокруг была беспросветная темнота. До ушей доносился равномерный гул. Голова, казалось, тоже гудела и была какой-то ватной. Мысли ворочались медленно, почти со скрипом. «Что, черт возьми, происходит?» Она зажмурилась и снова открыла глаза. Но ничего не изменилось. Все та же тьма вокруг и странный шум. Сильно хотелось пить, во рту пересохло. Пошевелившись, она поняла, что лежит в позе эмбриона, подтянув ноги к животу, и ее постоянно качает, как в колыбели. «Что со мной? Где я?» Нос вдруг уловил знакомый запах. Примерно так же пахнет в гараже у отца, бензином и выхлопными газами. Руки затекли. Казалось, что их колют тысячи маленьких иголок. Кое-как пошевелив пальцами, стало ясно, что ее запястья чем-то туго замотаны. Ужас накатил волной, грозя как цунами затопить все ее существо. Сглотнув, она попыталась выпрямить ноги, тоже надежно скрепленные, и они тут же во что-то уперлись. Здесь совсем мало места. Спина вспотела, сердце бешено заколотилось в груди. Из горла рвался крик, но она слышала только свое слабое мычание. Рот был заклеен скотчем. Разум отказывался верить в происходящее. В отчаянии она начала извиваться всем телом, но уже через пару минут силы ее покинули. Лежа, скрючившись в кромешной тьме, вся в холодном поту, она почувствовала, как слезы потекли по щекам. «Неужели это конец? За что? Почему именно я? Кто это сделал?» Все эти мысли чередой проносились в гудящем мозгу. Судорожно вздохнув, она вдруг с удивлением поняла, что качание и гул прекратились. Пару минут, которые ей показались вечностью, ничего не происходило. Замерев от страха и почти не дыша, она ждала, что будет дальше. Вдруг что-то открылось, и туда, где она лежала, проник ослепительно яркий свет. В то же мгновение кто-то накинул ей на голову пакет, в ушах оглушительно зашуршало, и разом стало трудно дышать. Отчаянно хватая ртом воздух, она уже не сомневалась, что это действительно конец. Утро началось как обычно. Сёма запрыгнул на кровать, немного потоптался, затем свернулся калачиком возле моего живота и тихо замурлыкал. Мой кот, кажется, взял себе за правило ежедневно с утра пораньше выступать в роли будильника. Я коснулась пальцами его мягкой, теплой шерсти и открыла глаза. Утро было серым и пасмурным. С улицы доносился шум машин, проезжающих по мокрой мостовой. Вставать не хотелось. Я с радостью поспала бы еще часок-другой. Но усилием воли заставила себя откинуть одеяло и поплелась в ванную. Увидев в зеркале свою физиономию, вздохнула. Ну, конечно, а как иначе можно выглядеть после вчерашнего и всего 4 часов сна? Надо бы позвонить Маринке. Мелькнула в голове. Хотя, пожалуй, еще слишком рано, пусть поспит. Наскоро перекусив и накормив Сему, я вышла из дома и под мелко моросящим дождем отправилась к автобусной остановке. Уже больше года я подрабатывала по выходным в книжном магазине. Это никак не мешало учебе и приносило небольшой, но стабильный доход. Вместе со стипендией денег на жизнь, в принципе, хватало, благо, что небольшая однушка в Хрущевке досталась мне в наследство от бабушки. И квартирный вопрос не беспокоил. К квартире, кстати, прилагался Семен, большой рыжий и пушистый кот, неизвестной мне породы, которому на данный момент было уже больше 10 лет. Отношения у нас с котом всегда были теплые, поэтому он был не против видеть во мне хозяйку, когда моя бабуля покинула этот мир, и мы с ним разом осиротели. Книжный магазин встретил меня уютной тишиной, любимым ароматом бумаги и типографской краски. В трудовой книжке моя должность значилась как продавец-консультант. По факту же я была, как мы шутили с коллегами, и жрец, и жнец, и на дуде и грец, в общем, универсальным сотрудником. Многие думают, что работа в книжном магазине приятная и не пыльная. Да что там говорить, я и сама так думала, пока не столкнулась с суровой правдой, которая разбила мои наивные мечты об этой работе вдребезги. Мне приходилось принимать товар, тяжелые коробки с книгами, заниматься его расстановкой в зале, по необходимости садиться за кассу, делать списание книг и переоценки, попутно консультируя покупателей и многое другое. Вот и сегодня, едва успев переодеться в подсобке, я получила от директора магазина список задач по работе в торговом зале. К тому же узнала, что одна из двух кассиров взяла больничный. А это означало, что касса сегодня тоже будет входить в мою зону ответственности. Несмотря на все тяготы этой работы, она мне нравилась. Я чувствовала себя, что называется, в своей тарелке. Меня завораживала сама атмосфера книжного магазина. Нравилось, что покупатели здесь в большинстве своем приятные, а коллеги добрые и отзывчивые. К вечеру я вспомнила, что еще не обедала. Отпросилась на полчаса и, пока сидела в ближайшей кофейне, написала Маринке: «Ты встала, Соня?» Маринка ничего не ответила. Более того, даже не прочитала сообщение. «До сих пор дрыхнет. Везет же некоторым», – подумала я и вернулась к своим рабочим обязанностям. В вихре дел и задач день пролетел незаметно. Уже вечером, выходя из душа и готовясь ко сну, я вновь вспомнила про Маринку. Мое сообщение она до сих пор не прочитала, и я решила завтра обязательно ей позвонить. Утро следующего дня выдалось таким же пасмурным и серым, хотя температура для июня стояла обычная – 20 градусов. По пути на остановку набрала Маринке номер. Телефон отключен. Я сразу почувствовала беспокойство, хотя здравый смысл подсказывал, что телефон мог просто разрядиться, или на худой конец Маринка могла его потерять. Тем не менее, меня сильно смущал тот факт, что вчера за целый день она ни разу сама мне не написала и не позвонила. Более того, даже не удосужилась прочитать в мессенджере мои сообщения. Хотя, если она действительно потеряла телефон, это вполне объяснимо. Я решила, что для своего душевного спокойствия вечером после работы забегу к подруге. По воскресеньям у нас в книжном сокращенный день. Я освободилась на час раньше и сразу направилась к Маринкиному дому. Удивительно, но уже второй день она не выходила на связь. Обычно мы всегда находили время перекинуться хоть парой слов за день или переслать друг другу забавные новости или видео. Подруга жила в старой пятиэтажке на окраине города, не в самом благополучном районе. Дверь подъезда, как обычно, была просто прикрыта, домофон не работал. Поднявшись по обшарпанной лестнице на третий этаж, я надавила на кнопку звонка и прислушалась. В квартире тишина. До моего слуха доносился только легкий шум с улицы, проникающий через приоткрытое окно подъезда. Я вновь надавила на звонок, но Маринка не торопилась открывать. Немного потоптавшись на месте, я набрала номер ее телефона и услышала уже привычное: аппарат абонента выключен или вне зоны действия сети. Это было уже довольно странно. Не придумав ничего лучше, я вышла из подъезда и уселась возле него на лавочке, решив подождать Маринку. Быть может, она вышла в супермаркет и скоро вернется? Или, может, ее внезапно вызвали сегодня на работу? Но беспокойство уже поселилось в моей душе, и все доводы разума казались неубедительными. Если даже она потеряла свой смартфон, вполне могла бы за эти два дня выйти на связь через ноутбук. Познакомились мы с Маринкой на первом курсе института. Хорошо помню, как она опоздала на первую лекцию, и как в дверном проеме аудитории показалась ее всклокоченная голова. Запыхавшись, она спросила у преподавателя, можно ли зайти, и, получив утвердительный ответ, плюхнулась на стул рядом со мной. С этого момента началась наша дружба. Бывает такое, что вроде бы совсем незнакомым человеком вдруг чувствуешь себя на одной волне, сами собой находятся темы для разговора, и внезапно оказывается, что у вас много общего. Маринка приехала поступать в вуз из соседнего маленького городка, где из всех учебных заведений были только техникум да колледж. Она всегда мечтала учиться в Москве, но не добрала баллов и остановила свой выбор на моем родном городе. Надо сказать, что в отличие от столицы, мой город величиной похвастаться не может. Менее 200 тысяч человек населения. Однако у нас имеется аж целых два вуза. Для привередливого абитуриента – политехнический и педагогический. По счастливой случайности мы обе остановились на педагогическом, выбрали специализацию филология и оказались в одной группе. На первом и втором курсах Маринка жила в общежитии, точнее, иногда появлялась там, а по факту постоянно торчала у меня, чему я на самом деле была даже рада, как говорится, вдвоем веселее. На третьем курсе подруге неожиданно поступило предложение от родственницы мамы пожить в ее квартире за символическую цену, так как она уезжала на неопределенный срок за границу. К тому моменту Маринка неожиданно нашла себе хобби, которое было под угрозой в моей квартире из-за Семы – выращивание экзотических растений. Она где-то вычитала или услышала, что на разведении и продаже редких цветов можно неплохо заработать. Я скептически отнеслась к такой затее, но справедливо рассудила, что чем бы дитя не тешилось. В общем, Маринка съехала, но продолжала часто бывать у меня, а я у нее. Родители помогали ей по мере сил с оплатой жилья. Да и она не сидела без дела, занялась репетиторством. Иногда выходила со мной на смену в книжный или брала другие подработки через мобильное приложение. Общие знакомые отмечали, что мы с Маринкой довольно похожи внешне, обе среднего роста и телосложения, обе их длинные русые волосы, а учитывая еще и наши схожие вкусы в одежде, часто со спины было не разобрать, где она, а где я. К тому же мы носили один размер одежды, и как лучшие подруги иногда давали друг другу свои вещи. С обувью такой маневр провернуть не удавалось. Имея примерно одинаковый рост, у нас сильно отличался размер ноги. Я носила 35-й, а Маринка 38-й. Я без преувеличения считала подругу красавицей. У нее, как мне всегда казалось, этакое аристократическое лицо с высокими скулами, небольшим аккуратным носом и лисьими глазами. Моя физиономия казалась мне куда проще, хоть друзья и твердили в один голос о нашей схожести. Тем временем начало темнеть. Дети стали расходиться с площадок, а моя тревога росла. Я бросила взгляд на экран смартфона. Прошел уже час. В окнах Маринки света, понятное дело, не было. В голове блуждали образы из прочитанных когда-то детективов, где главный герой находит труп убиенного в его же квартире. Я понимала, что уже просто не смогу уйти, не прояснив для себя хоть что-то. Вновь поднявшись на третий этаж, я надавила на звонок, а потом, выждав немного, дернула за ручку двери. Она, конечно, была заперта. Может, обратиться в полицию и сообщить об исчезновении? Но, как мне было известно, заявление примут, если пропавший совершеннолетний, спустя трое суток с момента его исчезновения. А в данном случае прошло два дня. Да и примут ли заявление не от родственника, а от подруги? Потоптавшись у квартиры без всякого толка еще минут пять, я уже собиралась было поехать домой, как неожиданная мысль заставила остановиться. «У меня ведь есть ключи от Маринкиной квартиры». «Точно! Как я могла забыть?» Когда она на майские праздники уезжала со своим парнем Ромой в Питер, сделала мне дубликат, чтобы я поливала ее драгоценные растения. Несмотря на то, что жила подруга на съемной квартире, она развела там настоящую оранжерею. Зимой всевозможные горшки и катки с цветами стояли и на кухне, и в единственной комнате, занимая чуть ли не половину площади. А летом часть из них выставлялась на балкон. С майских праздников прошло полтора месяца, и Маринка даже успела разойтись с Ромой, а вот ключи у меня обратно не потребовала. Да и я сама совершенно про них забыла. Одна беда – эти ключи были у меня не при себе, а лежали дома в другой сумке. На улице уже совсем стемнело, зажглись фонари. Снова посмотрев на часы, я поняла, что уже довольно поздно, и пока я съезжу за ключами и вернусь обратно, будет уже за полночь. С одной стороны, не хотелось бродить по неспокойному району в это время и искать приключений, а с другой стороны, беспокойство за Маринку не отступало. В конце концов, я приняла решение завтра утром сразу приехать сюда, если подруга так и не выйдет на связь. Когда я уже сделала шаг по направлению к лестнице, соседняя с подругой дверь открылась, и я увидела лицо пожилой женщины. Она с любопытством меня разглядывала. «Чего ты тут все ходишь под дверью?» – спросила она. «Добрый вечер. Я решила начать диалог с приветствия. Жду подругу Марину. Она в 16-й квартире живет». «Да знаю я твою Марину!» «Вы ее случайно сегодня не видели?» Бабушка задумалась, а потом спросила. «А сегодня у нас что?» «Воскресенье», — подсказала я. «Ага, воскресенье. Ну, значит, в пятницу я ее видела. Она музыку включала громко, потом смотрю, отправилась куда-то, разряженная да напомаженная. После вроде не видела». «Понятно. Как раз тогда Маринка поехала отмечать окончание сессии и начало каникул в клуб, где мы собирались нашей компанией. А ночью вы случайно не слышали, как она вернулась?» «Сон у меня не очень бывает. Бессонница мучает. Да и просыпаюсь часто». Бабушка снова задумалась. «Но вроде не слышала я, чтоб ее дверь хлопнула, но точно не скажу. Может, этот момент я и проспала. А вот днем вчера и сегодня соседки моей точно не было. Я несколько раз ей сама в дверь стучала, хотела попросить помочь с телефоном. Что-то у меня там звонки не идут. А как это исправить, не знаю. А она молодая, небось, разбирается. Больше мне у нас тут обратиться некому». Она кивнула на две соседние двери на этаже. «Одна квартира пустует, никто не живет, а во второй алкаш пропитой, прости господи!» Я предложила бабушке помочь с телефоном и, быстро решив ее проблему, побежала на остановку. Время позднее, и я не знала, во сколько здесь уходит последний автобус, и боялась опоздать. Мне повезло, автобусы еще ходили, и через 40 минут я уже выходила на остановке у дома. Зайдя в свою квартиру, я сразу отметила, что Сёма не вышел меня встречать. Все ясно, обиделся, что пришла так поздно. Я позвала его, но он, видимо, сделал вид, что не слышит. «Вот ты где», — сказала я, найдя его в комнате на диване и беря на руки. «Ну, не обижайся. У меня тут Маринка пропала. Я себе места не нахожу, а ты дуешься». Я отнесла его в кухню и покормила, после чего кот сменил гнев на милость. Ночью сон не шел. Я долго ворочалась, потом включила ночник и взяла в руки телефон, решив посмотреть Маринкины соцсети. Везде значилось, что последний раз она была онлайн 2 дня назад, к как раз в то время, когда мы весело отмечали окончание учебы. В тот вечер встречались мы не всей группой, а только своей небольшой компанией, состоящей кроме нас с Маринкой еще из 3 девчонок. Парней у нас в группе большой дефицит. Из 19 человек всего один представитель сильного пола, да и тот не любитель вечеринок. Наш вечер проходил неплохо. Вдоволь натанцевавшись в клубе, единогласно было решено продолжить его в караоке, откуда, напевшись почти до хрипоты, мы перебрались в другой клуб. Помню, было примерно начало 4-го, когда выяснилось, что Анька, несмотря на наши протесты, написала своему бывшему парню сообщение, а потом и позвонила, после чего он явился за ней с хмурым видом и предложил отвезти домой. Прихватив с собой Ленку, которая была по дороге, они укатили. К тому моменту из клуба уже схлынула основная масса народа. И я, помня о том, что завтра мне на работу, вызвала такси. На мое предложение поехать вместе Маринка и Оля ответили отказом, заявив, что еще не нагулялись. Получается, тогда я видела Маринку в последний раз. Я отложила телефон и откинулась на подушку. Очень хотелось написать Оле, узнать, как они в итоге добрались до дома, но пришлось отложить это до утра. Всю оставшуюся ночь я проворочилась и уснула только, когда за окном уже совсем рассвело. Утром я первым делом позвонила Маринке. Телефон все так же был выключен. Затем написала Оле сообщение и, прихватив ключи от Маринкиной квартиры, помчалась к ее дому. Перед дверью на всякий случай нажала на звонок, подождала немного и только потом открыла ее дверь, повернув 2 раза ключ. Интересно, что подумает бабка-соседка, увидев, как я проникаю в чужое жилище? Дверь противно и, как мне показалось, оглушительно скрипнула. Я поморщилась. Затем аккуратно ее закрыла, прислонилась спиной и осмотрелась. Откровенно говоря, мне самой до конца было непонятно, зачем я вторгаюсь в квартиру подруги. Но эта мысль, со вчерашнего дня поселившись в моей голове, почему-то не давала покоя и все больше казалась правильным решением. В квартире царил полумрак. Окна были зашторены. С моего места хорошо просматривалось, что ни на кухне, ни в комнате никого не было. «Марина!» Зачем-то негромко позвала я и прошла сначала в комнату. Слева у стены стоял разложенный диван, заправленный милым покрывалом с котиками. Дальше у окна небольшой письменный стол и кресло на колесиках. На подоконнике, конечно же, горшки с цветами. Вдоль правой стены шкаф-купе с зеркальными дверцами, которые были открыты и демонстрировали развешанную на вешалках одежду. Внизу валялись 2 коробки из-под обуви. Одна пустая, в другой виднелась пара туфель. На туалетном столике лежал фен для волос и пустая косметичка, рядом с которой вперемешку лежало ее содержимое. Все выглядело так, как если бы Маринка накануне куда-то собиралась, например, к нам в клуб. Но тогда получается, что с вечера пятницы она не была дома? На кухне ничего интересного я не увидела. Как по мне, все выглядело точно так же, как и всегда, когда я бывала здесь. Обследовав заодно санузел и балкон, я вернулась в комнату и еще раз огляделась. Все как прежде. Кроме одной детали. Нигде не было ноутбука, который обычно лежал на столе. Конечно же, в клуб его с собой Маринка не брала. Выходит, она взяла его позже и куда-то с ним направилась. Но куда? На работу? Я присела на корточки и заглянула под стол. Зарядное устройство лежало на своем обычном месте. Его подруга вместе с компьютером не взяла. Получается, ноутбук был нужен ей ненадолго, и она понимала, что зарядка не понадобится. Я принесла с кухни табуретку, приставила к шкафу и поднялась. На верхней полке Маринка обычно хранила те вещи, которыми почти не пользовалась. Среди них должна была быть и сумка от ноутбука. Пошарив на полке рукой, я нащупала ремень и, потянув за него, вытащила сумку. Так и есть. Маринка взяла только ноутбук без зарядки и даже без сумки. Тут у меня возникла еще одна мысль, и я обследовала горшки с цветами. Земля под растениями была сухая. Видно, что в последний раз их поливали несколько дней назад. Если Маринка была дома после клуба, а потом куда-то ушла, почему не полила цветы? Все это было очень странно. Я обошла квартиру еще раз. Затем полила цветы и, не придумав больше ничего путного, вышла. На первом этаже столкнулась с бабушкой-соседкой. «Здравствуйте», — сказала я, подумав с облегчением, что вовремя успела покинуть квартиру подруги. «День добрый», — отозвалась старушка. «Ну что, встретилась со своей Маринкой?» «Нет, ее нет дома». «Опять куда-то пропала? А ведь сегодня ночью она заходила к себе. Я не спала и слышала, как ее дверь открывалась». «Правда?» – обрадовалась я. «Да, да», – закивала бабуля. «Я еще подумала, чего это она так поздно и посмотрела на время. Был 3:00 ночи. А потом только я стала засыпать, как опять ее дверь хлопнула». Ключ повернулся, ушла, видно. Полуночница твоя подруга. Неожиданно добавила она и стала подниматься по лестнице. Уже сидя в автобусе и смотря в окно, я обдумывала слова старушки. Получается, Маринка куда-то пропадает с вечера пятницы до воскресенья, потом заходит домой, берет свой ноутбук, снова куда-то уходит, и все это под покровом ночи. При этом телефоном своим не пользуется, на связь ни с кем не выходит и даже не поливает цветы. Где же она проводит время и с кем? Возможно, сегодня-завтра она вернется домой и сама мне все расскажет? Вдруг пропищал телефон, и я получила ответ от Оли на свое сообщение. Она записала мне голосовое. «Привет. Когда ты уехала, мы посидели еще примерно часик. Вообще уже было скучновато, народу мало. Ну, а потом я поехала домой без Марины. За ней приехал какой-то знакомый. Дома я не находила себе места. Бестолково ходила из комнаты в кухню и обратно, прокручивая в голове ночь с пятницы на субботу, когда Маринка исчезла. Сёма с недоумением следил за моими передвижениями. В конце концов... Чтобы успокоиться, я решила заняться тем, что мне всегда помогало отвлечься – уборкой. Как ни странно, еще со времен школьных экзаменов я обнаружила, что тревога снижается, когда руки заняты делом. Схватившись за пылесос, я немного успокоилась и смогла более-менее спокойно все обдумать. Интересно, куда и почему пропадают люди? На дворе 21 век. На улицах установлены камеры, компьютерные технологии шагнули далеко вперед, а люди, тем не менее, исчезают. В интернете, на информационных стендах или еще где-нибудь всегда можно увидеть объявление с большим красным заголовком «Пропал человек» или «Помогите найти». Судя по ним, пропасть без вести может любой, независимо от образа жизни и возраста. Иногда на листовках можно увидеть фотографии довольно пожилых, а иногда и людей средних лет, и даже детей, что особенно страшно. Я поискала статистику в интернете. Оказывается, ежегодно без вести пропадает порядка 180 тысяч человек. Огромная цифра. К слову, находится из них около 160 тысяч. Получается... Примерно 20 тысяч человек каждый год пропадает бесследно. Еще более удивительно, что один из городов-рекордсменов по числу ежегодно пропадающих без вести – это Москва. Город, в котором на каждом шагу камеры, биометрия и так далее. Прошло несколько дней. А от моей подруги не было, как говорится, ни слуху, ни духу. Поначалу я подумала, что Маринка загуляла с парнем, который забирал ее из клуба. На Маринку это было, конечно, не похоже, но вдруг... Я догадывалась, что это может быть за парень. Лично с Димой я была незнакома, но судя по тому, что я слышала о нем от подруги, можно было не сомневаться, она в него влюбилась. Я ждала, что Маринка выйдет на связь со дня на день, но этого не произошло ни через день, ни через три. Телефон ее по-прежнему не отвечал. В соцсетях она не появлялась, у себя в квартире тоже. Пообщавшись с нашими общими знакомыми, я убедилась, что Маринка не выходила на связь и с ними. Я даже написала ее бывшему парню Роме, с которым они расстались около месяца назад. Он удивился и дал такой же ответ, как и подруге, что с Маринкой они уже давно не общались. Все отчетливее становилось ясно, что что-то тут не так. Контактов Маринкиных родных у меня не было, зато я знала, где они живут, и решила поехать туда. Ее мать и отец жили в собственном доме за городом, в поселке Михеево, очень живописном местечке рядом с рекой. По приглашению Маринки мы с Семой прошлым летом отдыхали там 2 недели. Добраться до поселка мне предстояло общественным транспортом с пересадкой. Сначала на электричке до города, затем на рейсовом автобусе до поселка. Электрички ходили каждые 30 минут, а вот с автобусами было сложнее. Судя по расписанию, которое я нашла в интернете, они ходили туда всего 4 раза в день. Подгадав время так, чтобы мне нигде не пришлось долго ждать транспорта, я уже через 2.5 часа вышла на остановке в Михеево. С погодой повезло, день был солнечный, но не слишком жаркий. Я торопливо пошла в сторону знакомого мне дома, очень надеясь, что увижу Маринку там. Подойдя к калитке, я постучала. Тут же раздался лай соседской собаки, и через 2 минуты ко мне вышла Нина Сергеевна, соседка. «Здравствуй, Ася», — сказала Нина Сергеевна. «А Ждановы уехали в Астрахань. Марина тебе не говорила?» «Здравствуйте. Нет. Давно они уехали?» 1 неделю назад. Я знала, что у Маринкиных родителей есть добрая традиция ездить каждое лето в Астрахань к родственникам на 2 недели. Когда подруга училась в школе, ее всегда брали с собой. Но с возрастом она стала избегать таких путешествий, объясняя это тем, что там скучно. В этот раз родители, судя по всему, тоже уехали без нее. 1 неделю назад Маринка была в городе. «Что-то случилось? Почему ты одна, без Марины?» Нина Сергеевна присматривалась ко мне. «Да, кажется, случилось. Не стала я скрывать. Не хочу вас пугать, но Марина не выходит на связь уже 2 недели. Дома в городе ее нет, по телефону не отвечает, и я подумала, может, она находится здесь, у родителей». «Да ты что?» — ахнула соседка. «Ждановы в Астрахани, и я присматриваю за их домом. Марина не приезжала, это точно, я бы увидела». «Может, она приехала ночью, или когда вас не было дома?» «Может», — подумав, согласилась Нина Сергеевна. «Раз такое дело, давай заглянем в дом». Она сходила за ключами и отперла калитку, а потом и дом. Мы прошли по 1-му и 2-му этажу, крича «Марина!» и «Есть кто-нибудь дома?» без всякого успеха. Дом был пуст. «Нужно связаться с ее родителями», — сказала я. «У вас есть их контакты?» Нина Сергеевна показала мне в телефоне свою записную книжку. Я переписала номер Ирины Петровны, Маринкиной мамы, после чего попрощалась с соседкой и пошла на остановку. На душе было тревожно. Я решила, не откладывая, позвонить Ирине Петровне, в надежде, что она знает, где ее дочь. Но она не знала. И более того, когда я представилась, запричитала: «Ася, как хорошо, что ты позвонила. «А я не могу до Мариши дозвониться, уже третий день. Телефон постоянно отключен. Что-то случилось? Она с тобой? Передай ей трубку». У меня по спине прошел холодок. Собравшись силами, я рассказала, когда видела Маринку в последний раз, и призналась, что тоже не могу с ней связаться. Ирина Петровна и Александр Михайлович вместе с Маринкиной сестрой Машей в тот же вечер взяли билеты на самолет и вылетели обратно. На другой день они обратились в полицию, затем к волонтерам, и начались поиски. Следователь, полный дядька, на вид лет 50, с круглой лысиной на макушке, мешками под глазами и таким видом, точно не высыпался как минимум последние полгода. Целый час задавал мне одни и те же вопросы, и я отвечала, кажется, на автомате, не веря в реальность происходящего. В голове не укладывалось, как человек, который почти всегда был рядом, мог внезапно исчезнуть без всяких на то причин. Вечером, когда я смотрела телевизор, не обращая внимания на то, что там показывают, мне пришла в голову мысль позвонить Оле. «Оль, расскажи еще раз, как вы с Маринкой расстались?» – попросила я после приветствия. «Хорошо», – вздохнула она. «В последнее время я рассказывала об этом раз 5. Почему бы не рассказать снова?» «В общем, ты уехала домой, мы остались. Народу в клубе было уже мало. К нам никто не цеплялся, не знакомился и вообще не подходил. Помню, мы выпили по коктейлю, потанцевали и решили закругляться. Собрались поехать вместе на такси. Я вызвала машину через приложение, а Марина отошла в туалет. Но потом, когда вышла ко мне на улицу, сказала, что поедет с другом. Я еще удивилась, говорю, с Ромой помирилась?» А она улыбнулась. «Я тебе потом все расскажу. Ну пока, вон такси подъехало». «А ты не видела этого друга?» «Нет, я и машину толком не видела. Перед тем, как уехать, обернулась на секунду и посмотрела в заднее стекло. К тротуару сворачивала машина темного цвета. Марина пошла к ней». «Ну, а кто вообще в машине был, ты видела?» Нетерпеливо спросила я. «Нет, даже если бы я захотела, не увидела бы. Сама понимаешь, ночь, я после клуба на веселе и все такое». «Да уж», – разочарованно сказала я. Мы немного помолчали, а потом я задала еще вопрос. «А Маринка как выглядела? Может, она нервничала? Или как-то странно себя вела?» «Нет, ничего странного я не заметила. А этому парню она обрадовалась, как мне показалось». «А что за машина, можешь сказать?» «Нет, помню только, что темного цвета», — грустно ответила подруга. «Черная?» «Вроде да». Голос звучал неуверенно. «Или темно-серая?» «Возможно», — протянула Оля. «Или темно-синяя?» «Блин, я не знаю, правда. Ты как этот следак, Михаил Сергеевич. Он такие же вопросы мне задавал». Пока я размышляла, чтобы еще уточнить, Олька неожиданно спросила. «Неужели маньяк, а?» «Не буду врать. Такие мысли меня тоже посещали. Но я отчаянно гнала их прочь. Что-то мне подсказывало, что этот таинственный парень на машине темного цвета не случайный маньяк. Да и сложно было представить, что Маринка бы села к совершенно незнакомому человеку. Больше обсуждать нам с Олей толком было нечего, и вскоре мы попрощались, а я задумалась. Получается, Маринку никто не видел с раннего утра субботы, после того момента, как она села в машину к некоему парню, предположительно, Диме. Но ночью с воскресенья на понедельник она ненадолго появилась у себя в квартире, забрала ноутбук и пропала окончательно. Кстати, о том, что заходила в квартиру подруги без нее, я не стала сообщать следователю. Мне подумалось, что выглядит это довольно странным. Вдруг Михаилу Сергеевичу придет в голову обвинить меня в исчезновении ноутбука. Утром мысли о Маринке по-прежнему не выходили у меня из головы. Я смотрела в окно и вяло жевала бутерброд, запивая чаем. Сёма напоминала себе, ставя лапы на мои колени и заглядывая в глаза. Он никогда не опускался до нетерпеливого мяуканья, видимо, считая это недостойным поведением для столь благородного кота. Я как раз отдала ему кусок колбасы, когда мне пришло сообщение от Ромы, бывшего Маринкиного парня. «Привет. Когда сможешь, позвони. И номер телефона». С ним мы познакомились незадолго до их с Маринкой расставания, когда ездили с друзьями в выходные на турбазу. Мне он показался нормальным парнем. Не знаю, какая кошка между ними пробежала, но спустя несколько дней после нашей поездки Маринка сухо сообщила, что с Ромкой все, не сошлись характерами. Встречались они месяца 3-4. За это время Маринка неоднократно звала меня составить им компанию в кино или на прогулке. Но перспектива быть третьей лишней меня не вдохновляла, поэтому я неизменно находила предлог, чтобы этого не делать. На турбазу мы ездили компанией, сняли 3 домика по 4 человека в каждом. Я должна была ночевать как раз с Маринкой, Ромой и его другом Костей. Впрочем, спать нам толком не пришлось. Сидели до утра у костра, потом встречали рассвет на речке, а уже в 11 часов дня нам предстояло выселяться из домиков. Рома был на старше 3 года, соответственно, уже закончил учебу и где-то работал. Внешность у него была обычная, особо ничем не примечательная, про таких обычно говорят «парень как парень». Я набрала его номер, и он почти сразу ответил. «Привет, это Ася. Ты просил позвонить?» Неуверенно начала я. «Привет». Он немного замялся. «Я по поводу Марины. Ты мне писала, спрашивала про нее, а вчера я узнал от Кости, что ее все ищут». Я вкратце рассказала ему, когда и как подруга пропала. «Она не рассказывала тебе о некоем Диме?» Решила я уточнить. «Нет», – уверенно ответил Рома. «Если не секрет, когда вы расстались?» Сама не зная зачем, задала я вопрос. «Не секрет», – с готовностью ответил он. «Мы расстались после турбазы, помнишь?» «Мы ездили 23-го, а вернулись 24 мая», – вспомнила я. «Да, вот после и расстались». Мне захотелось уточнить, чья была инициатива, но я справедливо рассудила, что это вообще не мое дело, и вряд ли подобная информация что-то прояснит в деле исчезновения подруги, поэтому промолчала. «Слушай», – неожиданно продолжил Рома, – «я тут подумал, что у клуба должны быть камеры, ну или не у клуба, а у соседних зданий по этой улице. Как думаешь, их просматривали?» «Не знаю». Мысль о камерах тоже приходила мне в голову. Следователь, наверное, смотрел. «Просто...» Он помолчал, подбирая слова. «Я подумал, может, нам самим каким-то образом попробовать разузнать что-то». «Нам?» – переспросила я. «Разузнать?» «Ну да. Марина мне не чужой человек. Ты ее лучшая подруга». «Следователь вообще продвинулся в расследовании, не знаешь?» «Он мне не сообщает». «Понимаешь, одному как-то не с руки, а вдвоем... Вдвоем можно попробовать разобраться, как-то помочь следствию», — неуверенно закончил он. «Признаться, я уже обдумывала и так, и эдак, что могу сделать для поисков подруги, потому что сидеть в такой ситуации, сложа руки, было невыносимо». «Ты предлагаешь самим провести расследование? Думаешь, у нас что-то может получиться?» – удивилась я. «У меня нет знакомых в полиции, я даже не представляю, как искать». «И у меня нет, и я тоже не представляю. Но мы ведь можем хотя бы попытаться». «Можем», – подумав, согласилась я. «Какой у тебя план?» «Если ты сегодня свободна, можем прокатиться к клубу, где вы были. Походим, посмотрим, может, что-то в голову придет. И мы договорились встретиться там через час. Подумав, я пригласила навстречу и Олю. Может, на месте она вспомнит что-нибудь еще. Здание, в котором находился Diablo Club, располагалось в центре города, где низкие коренастые здания постройки прошлого века соседствовали с современными многоэтажными офисами, кафе и барами. Жилых домов поблизости не было, если не считать строящегося жилого района через дорогу, который решили возвести на месте снесенных ранее ветких построек. Когда я подъехала на место, Рома посигналил мне из своей машины, а затем вышел навстречу. Через пару минут к нам присоединилась и Оля. Мы прошлись у входа в клуб, смотря по сторонам и зачем-то оглядываясь. Днем заведение работало как кафе. Одна камера над входом действительно была. Тупо постояв у входа с минуту и поглядывая на нее, мы решили пройти вдоль улицы. Здание клуба было двухэтажным и стояло отдельно от других зданий по улице, среди которых был фитнес-клуб и небольшой бизнес-центр. Я попросила Олю показать, как они с Маринкой выходили из клуба и что делали дальше. Она послушно встала примерно туда, где они вдвоем ждали такси. Потом показала, где остановилась машина с неизвестным парнем. Я не знала, как определять на глаз, какой обзор у камеры, но, судя по довольно большому расстоянию, вряд ли эта машина могла попасть на видео. Признаться, я чувствовала себя глупо в роли Шерлока Холмса, но тем не менее пыталась развивать бурную деятельность. Рома от меня не отставал, предложил зайти в кафе и на месте что-то придумать, чтобы сотрудники клуба показали нам записи с внешней камеры. Мы пили уже по второй чашке кофе, а умные мысли наши головы так и не посетили. «А давайте скажем, что я забыла в такси сумочку, когда уезжала, и попрошу посмотреть камеры, чтобы узнать номер машины», – предложила Оля. «Это может показаться неправдоподобным. Прошла почти неделя, а ты только вспомнила о сумке?» – усомнилась я. «Может, скажем, как есть, пропала наша подруга, последний раз ее видели у клуба, садящейся в машину, и объясним все», – предложил Рома. «Не факт, что нам пойдут навстречу», – вздохнула я. «Вряд ли захотят выносить ссор из избы». Подошла официантка, симпатичная высокая брюнетка, чтобы нас рассчитать, и вдруг сказала, обращаясь к Роме. «Ромка, привет!» «Катя, привет!» – обрадовался Рома. «Работаешь здесь?» «Днем подрабатываю», – ответила она. «Вечерами это кафе превращается в злачное место. Решила устроиться на лето, подзаработать чуток. Кстати, в эту субботу пенная вечеринка. Приходите». «Кать, присядь к нам на минутку», – попросил Рома. «Познакомься, это Оля и Ася». «Катя – моя двоюродная сестра», – пояснил он нам. Катя приветливо кивнула. «Днем гостей у нас мало, могу посидеть с вами пару минут. Почти неделю назад пропала моя бывшая девушка Марина. Последний раз ее видели, садящейся в машину, к незнакомцу здесь у клуба», – начал объяснять Рома. «Ты, случайно, ничего об этом не слышала?» «Это твоя бывшая девушка?» – Катя округлила глаза. «Слышала, конечно. У нас из полиции были, и как раз в мою смену. Спрашивали, кто что видел, фотку ее показывали, камеру смотрели. Только руководству нашему не нравится такой интерес со стороны полиции. Велели помалкивать, сплетни о пропаже девушки у клуба не распускать. На полицию слабая надежда. Мы решили сами попробовать поискать», – продолжал Рома. «Не поможешь нам?» «Чем?» – изумилась Катя. «Мы бы тоже хотели камеру посмотреть. Сможешь договориться с охраной?» «Ничего не выйдет», – Катя замотала головой. «Те люди из полиции изъяли все записи за тот день и за предыдущую неделю. Знаю совершенно точно, так как наши секьюрити это активно между собой обсуждали». «Да уж», – вздохнула Оля, когда мы вышли на улицу. И что теперь делать? Мы с Ромой уныло пожали плечами. Игра в детективов на деле выглядела довольно нелепо, или нам просто не везло. Оля вскоре попрощалась с нами, а Рома предложил подвезти меня до дома. «Ты спрашивала у меня о каком-то Диме?» Когда машина тронулась с места, сказал он. «Что за Дима? Он имеет какое-то отношение к Марине?» «Думаю, да», — ответила я, смотря в окно. «Недавно с Маринкой познакомился парень, но, насколько мне известно, она встречалась с ним всего пару раз. Я подумала, что, может, это он приехал за ней к клубу». «Расскажи, что тебе о нем известно», — попросил Рома. И я рассказала. В тот день мы сдавали экзамен по литературоведению и были безмерно счастливы, что обе получили по четверке. Преподаватель этой дисциплины славился в нашем вузе своей принципиальностью. К нему на пересдачу студенты ходили пачками. Вечером я купила бутылку шампанского. Мы с Маринкой собирались немного отметить это событие. Она, как обычно, опаздывала. Я уже начинала злиться. Когда, наконец, раздался звонок в дверь, и она ввалилась в квартиру довольная и раскрасневшаяся. «В следующий раз начну праздновать без тебя», – проворчала я, принимая из ее рук пакет с фруктами. «Не нуди», – улыбнулась подруга. «Я с таким парнем познакомилась, ты бы видела». «Случайно не с Джонни Деппом?» – подыграла я, зная, что подруга с детства обожает актера и сагу о пиратах. «К сожалению, нет», – невозмутимо сказала Маринка. «Что он забыл в нашем городишке?» «Тебя, конечно». Я стала мыть фрукты, а она рассказывать о своем новом знакомом. «Представляешь, стою я в супермаркете, выбираю твои любимые зеленые яблоки. И тут пакет рвется, все яблоки на полу оказываются», — радостно вещала Маринка. «А симпатичный парень бросается мне помогать, поднимать. Так и познакомились». «Это судьба, не иначе», — сказала я с серьезной миной. «Смейся, смейся», — добродушно сказала Маринка. «Я думала, что в наше время люди уже не знакомятся вот так запросто в магазине, так сказать, по старинке». Я кивнула, пытаясь вспомнить, когда со мной в последний раз пытались познакомиться в общественных местах. Выходило, что давно. На ум пришел только случай в электричке года 3 назад. «Его зовут Дима», — продолжала Маринка. «Он взял мой номер и обещал написать». «Ты уже нашла его в соцсетях?» — поинтересовалась я. «Не успела, к тебе спешила», — сказала подруга, подсаживаясь к моему компьютеру. «Сейчас мы это исправим». Через полчаса стало ясно, что найти парня только лишь по одному имени в нашем городе непросто. В идеале нужно было знать его фамилию или хотя бы возраст. Маринка утверждала, что на вид ему лет 25-28, но это на вид, а там кто знает. Безуспешно потратив время на поиски и пересмотрев с десяток разных страниц, нам пришлось смириться с неизбежным. Найти таким образом парня, не имея больше никакой дополнительной о нем информации, невозможно. На следующий день Дима связался с Маринкой и пригласил на свидание. Насколько я помню, всего свиданий у них было 2, и оба раза они гуляли в парке. После Маринка с горящими глазами говорила, что Дима очень интересный собеседник, и вообще не похож на обычных парней. На мой вопрос, в чем же его уникальность, она отвечала, что он не зарегистрирован в соцсетях. Это сейчас действительно довольно редко встречается. Что вместо кино и кафе он предпочитает проводить время в парке. И вообще, что он очень порядочный, даже интеллигентный парень. «Ты знаешь...» «Сейчас мне кажется, все это немного странным», — сказала я Роме. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду его скрытность», — пояснила я. «Его нет в соцсетях, он с Маринкой не посещает публичных мест, как будто не хочет, чтобы его видели. Хотя, может, я просто себя накручиваю». «Как думаешь, Если бы он написал Марине ночью сообщение, что готов забрать ее у клуба, ее бы это не смутило, она бы поехала с ним. «Думаю, да», — подумав, ответила я. «Мне кажется, она ему доверяла и надеялась на серьезные отношения». Мы уже подъехали к моему дому и теперь сидели в машине. «Как же нам найти этого таинственного Диму?» – задумался Рома. «Она не рассказывала, где он работает или учится, или, может, в каком районе живет?» «Нет», – я развела руками. «Ну что ж, тогда просмотри ее друзей в соцсетях, на всякий случай, а я пока подумаю, что мы еще можем предпринять. Ну, будем на связи». «Да, если что, пиши. Пока». Дома я размышляла, мог ли новый Маринкин знакомый оказаться маньяком. Вроде бы обычно маньяки выбирают случайных жертв. Не припомню, чтобы слышала о том, как маньяк сперва ходил с предполагаемой жертвой на свидание. Хотя черт его знает, в жизни бывает всякое. Но все же больше я склонялась к мысли, что если Дима и подвозил Маринку, то пропала она, вероятно, уже потом, после того, как забрала из дома свой ноутбук. Возможно, в ночь после клуба она осталась у него, а потом что-то заставило ее вернуться домой и прихватить компьютер. Я посмотрела Маринкины странички во всех соцсетях, где она была зарегистрирована. Среди друзей нашлось 4 Дмитрия. Вдруг нужный нам Дима все же добавился Маринке в друзья, хоть где-нибудь. Я открыла вкладку с каждым и тщательно изучила. Первый Дима был мне знаком. Учился на нашем курсе в параллельной группе. Второй Дима оказался бывшим Маринкиным одноклассником. Третьего Диму я не знала, но ему было 18 лет, поэтому он отпадал сразу. А вот четвертого Диму я не знала. У него вместо фотографии стояла картинка какого-то рок-музыканта, а дата рождения отсутствовала. Подумав немного, я отправила ему запрос на добавление в друзья и с чувством выполненного долга легла спать. Следующий день выдался богатым на события. Около 12 мне позвонила Ирина Петровна, мама Маринки, и предложила встретиться в кафе неподалеку от центра. Сначала я обрадовалась, подумав, что у нее наверняка есть новости, а потом встревожилась. Ведь неизвестно, какие это новости, хорошие или плохие. В кафе было немноголюдно, и я сразу увидела ее за столиком у окна. Выглядела Ирина Петровна неважно. Бледное лицо, темные круги под глазами, фигура сутулая, поникшая. От этого зрелища у меня защемило сердце. Мы поздоровались, и я села за столик напротив нее. «Ася, спасибо, что приехала», — слабо улыбнулась Ирина Петровна. «Прости, что вот так внезапно попросила тебя приехать. Наверное, у тебя свои дела». «Нет-нет, все в порядке», — перебила ее я. «Появились новости по поводу Марины?» «И да, и нет». Ирина Петровна достала бумажный платок из пачки и стала перебирать его пальцами. «Я только что из морга, была на опознании. Саша не смог со мной поехать. Я была одна. Это так тяжело. Мне захотелось поговорить с кем-то о Марише». Я ахнула и зажала рот рукой. «Это не Мариша», – поспешила ответить Ирина Петровна, видя мою реакцию. «Слава Богу, это не она». Я молчала, постепенно приходя в себя. «Там была другая девушка, немного похожая, тоже такая молодая. Господи, не дай Бог увидеть на этом столе Маришу!» – всхлипнула она и промокнула платком глаза. «Надежда еще есть. Может, она вернется домой. Или мы сможем выйти на ее след?» «Есть новости от волонтеров?» – спросила я. «Мы звонили в нашу больницу и больницы соседних городов, а также в морге. Кроме сегодняшней девушки, никого похожего у них нет. Волонтеры прочесали лесополосы и посадки, заброшенные здания на подъезде к городу, но пока ничего, никаких зацепок. Телефон ее выключен. Следователь говорил, что его пытались отследить. Кажется, это называется биллинг, но пока безуспешно. Связь после клуба теряется. Проверили также ее последние звонки. Но ночью она никому не звонила, и накануне вечером тоже. «Ася», — вдруг попросила Ирина Петровна, — «расскажи мне, пожалуйста, про тот вечер». И я рассказала все, кроме наших догадок о Диме, ведь они ничем не были подкреплены. И еще кроме того, что утром в воскресенье я была у Маринки дома. Выслушав меня, Ирина Петровна сказала: «Ты знаешь, я ведь вчера была на квартире у Мариши, у меня есть ключ. Михаил Сергеевич, следователь, попросил посмотреть, может, что-то не так или пропало». Я внимательно смотрела на Ирину Петровну, уже догадываясь, что она сейчас мне сообщит. Мне показалось, что все вещи были на своих местах, кроме ноутбука. Его не было. Соседка сообщила, что слышала, как ночью Марина заходила в квартиру, видимо, за ним. «Как вы думаете, почему компьютер мог ей срочно понадобиться?» — решила спросить я. «Сессия у нас закончилась. Непонятно, к чему такая спешка». «Не знаю», — вздохнула Маринкина мама. «Единственное, что мне приходит в голову, так это ее навязчивая идея – найти родных. В компьютере она хранила всю информацию, которую ей удавалось найти. Ты ведь, наверное, в курсе?» Я кивнула. «Дело в том, что Ирина Петровна и Александр Михайлович Ждановы – это приемные Маринкины родители. В возрасте 5 лет она попала в детский дом после смерти своих биологических родителей, которые погибли в автокатастрофе. Через 2 года опеку над ней взяли Ждановы, которые после долгих лет безуспешных попыток забеременеть решили принять в свою семью чужого ребенка. По иронии судьбы, уже через год после удочерения Маринки Ирина Петровна неожиданно для всех забеременела и через 9 месяцев родила девочку, которую назвали Марией. Так у Маринки, кроме родителей, появилась еще и сестра. Насколько мне известно, с сестрой у них были ровные отношения, не самые близкие ввиду разницы в возрасте, но вполне нормальные. Так как на момент приема в семью Ждановых Маринка была уже относительно большая, она помнила своих настоящих родителей. И когда выросла, пыталась о них что-нибудь разузнать. Сначала у приемных родителей, а потом и самостоятельно. Не могу не согласиться с Ириной Петровной, что это было прямо-таки навязчивой идеей моей подруги. Хотя ее родители погибли, она упорно пыталась найти других своих родственников. Мне это казалось немного странным, ведь если она попала в детский дом, видимо, родственники от нее отказались. Но, с другой стороны, не мне делать выводы, как правильнее относиться к этой ситуации. Я не на Маринкином месте. «В последнее время она особенно увлеклась поисками», — продолжала Ирина Петровна. «Недавно даже просила у нас с Сашей деньги на частного детектива. Это было мне известно. После трудных самостоятельных поисков Маринка приняла решение обратиться к специалисту. «Вы думаете, что поиски как-то связаны с ее исчезновением?» – удивилась я. «Я уже не знаю, что и думать». Насколько мне известно, поиски Марина прекратила, решила довериться профессионалу. Мы с ней вместе ездили в детдом. Она общалась с заведующей, узнала имена биологических родителей. Но что дальше делать, не знала. К тому же сессия началась. Было много забот и без поисков. «Да, она рассказывала», — грустно сказала Ирина Петровна. «Наверное, дело действительно не в поисках, но меня смущает этот ноутбук. Вдруг она все же нашла родственников погибших родителей и теперь живет у них. «Что вы?» – воскликнула я и сказала с уверенностью. «Она вас любит и никогда бы так не поступила, не уехала бы, не предупредив вас. Понимаешь, мы повздорили из-за проклятых денег». Ирина Петровна стала подтирать платком красные глаза. «Марина просила круглую сумму на детектива, а мы собирались на отдых. И вообще не могли выложить вот так запросто такие деньги. Саша ей все объяснил, но она обиделась, я это видела. Мы еще посидели, разговаривая о Маринке, и я аккуратно уточнила, не появлялся ли в последнее время в окружении подруги какой-нибудь новый знакомый. Но Ирина Петровна была о Диме явно не в курсе. Договорившись в случае появления любых новостей сразу созвониться, мы с Ириной Петровной попрощались. Когда я ждала на остановке свой автобус, мне позвонила Верка, Маринкина школьная подруга. «Ася, привет! Где Маринка? Сегодня пятница, а она не отвечает, телефон выключила. Как это понимать?» «О, черт! Я совсем забыла предупредить Верку. По пятницам они с Маринкой подрабатывали у каких-то богачей. Помогали убирать дом. Кажется, каким-то мероприятием. Вкратце, я рассказала, почему подруга не выходит на связь». Верка опешила. «Господи, как же так? Мы же с ней неделю назад виделись. А я на даче была, там интернет не работает. Сегодня только приехала, а тут такие новости. Боже мой!» «Да, мы все в шоке», – грустно призналась я. В голове не укладывается. Волонтеры распространили информацию о Маринке, но пока результатов нет. Никто ничего не видел. Верка еще поохала минут пять, а потом неожиданно сказала. «А ты сегодня вечером занята?» «Нет. Я завтра и послезавтра работаю». «Выручишь, а? Пойдешь сегодня к Шаповаловым со мной вместо Маринки? Через час надо быть у них. А кого я так быстро найду за час?» – затараторила Верка. «А если одна приду, до ночи не управлюсь?» «Да и хозяйка, та еще Мегера, начнет цепляться, что так не договаривались». Я молча слушала Веркины причитания и думала, что ответить. Конечно, драить чужой дом не входило в мои планы, но, с другой стороны, можно поболтать с Веркой о Маринке, вдруг она что-то вспомнит. В прошлую пятницу Маринка как раз была у Шаповаловых, а потом поехала в клуб. «Ладно, скинь мне адрес, через час подъеду», — сказала я. «Аська, ты чудо!» Верка вздохнула с облегчением. «Кстати, платят они нормально. Подзаработаешь на какую-нибудь шмотку всего за 3 часа». Верка и Маринка дружили с 1 класса. Из рассказов подруги я знаю, что они жили в одном дворе, пока Ждановы не купили дом в Михеево и не переехали туда. После 9 класса, как это часто бывает, их пути разошлись. Маринка продолжала учиться в школе, а Верка поступила в колледж на парикмахера. Далее, разочаровавшись в выбранной профессии, Верка пошла учиться на кондитера, но и это оказался, как она говорила, не ее путь. В итоге, так и не получив среднего специального, Верка закончила курсы маникюра и педикюра, принимала клиентов на дому и помогала иногда своей матери убирать особняк какого-то местного бизнесмена. Я познакомилась с ней на Маринкином дне рождения. Она тогда позвала в кафе самых близких подруг, среди которых была и Верка. Невысокая, приятной полноты девушка с темными волосами и стрижкой каре. Она сразу стала душой компании, потому что очень любила поговорить и весь вечер развлекала собравшихся смешными рассказами из их с Маринкой детства. Через минуту я получила сообщение с адресом и открыла карты на смартфоне. Ехать мне предстояло недалеко, в коттеджный поселок, который располагался в черте города. Верка предупредила, что нужна сменная одежда, свободная и которую не жалко. Пришлось заехать домой и захватить футболку и спортивные штаны. Сёма был явно недоволен тем, что хозяйка снова куда-то уходит. Пришлось задобрить его сосиской и пообещать, что вечером включу любимое видео про птиц. Опаздывать я не люблю. Приехала на 15 минут раньше, Верки еще не было. Я огляделась. Коттеджный поселок был закрытого типа и по всему периметру обнесен забором. У въезда контрольно-пропускной пункт, шлагбаум и будка с охранником. Пройти без Верки я не могла, поэтому села на лавочку и стала ждать. Погода, наконец, наладилась. День был солнечный и приятный. Я раздумывала над словами Ирины Петровны. Могла ли Маринка бросить свою привычную жизнь, чтобы вдруг поселиться где-то у новообретенных родственников? На мой взгляд, ничего бредовее просто не придумаешь. Она могла бы спокойно собрать свои вещи, взять зарядку от ноута и сумку. Наконец, могла бы сообщить хотя бы мне и спокойно уехать. Зачем исчезать? Нет. Причин, по которым Маринка могла исчезнуть, так сказать, по собственному желанию, я не вижу. Явно произошло что-то нехорошее, хоть мне и не хотелось так думать. «Аська, привет!» Верка хлопнула дверью такси и припустила ко мне. «Еще раз тебе спасибо, выручила!» Мы пошли к КПП. Верка на ходу позвонила кому-то, мы пару минут подождали, и охранник разрешил нам пройти. Коттеджный поселок радовал глаз аккуратными, ровно подстриженными газонами. Перед нами простиралась широкая дорога со свеженьким асфальтом, по бокам которой стояли добротные двух- и трехэтажные дома с закованными заборами. «Интересно, как далеко нам придется идти?» Верка, будто прочитав мои мысли, сказала: «Тут недалеко, через 5 минут будем на месте». Пока мы шли, Верка беспрерывно болтала: «Значит, смотри, наша задача – прибрать гостиную, 2 санузла на первом этаже и 2 комнаты для гостей. Мы с Маринкой обычно успевали за 3 часа. К 7 приедет хозяйка, вернется из салона красоты с процедур. Все должно быть к этому времени готово. Понимаешь, у нее привычка такая – по пятницам приглашать гостей, подруг своих или еще кого. Я точно не знаю, поэтому все должно быть в ажуре. У Шаповаловых есть одна постоянная домработница – моя мама. Но по пятницам ей требуется помощь, а хозяйка, между нами говоря, очень скупая дама, на клининг не хочет раскошеливаться». Да и не любит, чтобы чужие люди по дому шастали. Вот моя мама и посоветовала ей меня. А я привела Маринку, потому что одной там за 3 часа не вывести. А как она отнесется к тому, что приду я вместо Маринки? Перебила я Веркин поток красноречия. «Надеюсь, мы закончим до ее возвращения», – буркнула Верка. «Но если нет, то скажем, что Маринка, допустим, заболела, и я другую подругу на помощь позвала». «Знаешь, одно из требований хозяйки – не являться на работу при недомогании. Не дай бог микробы или вирусы в ее дом попадут». Верка закатила глаза, показывая свое отношение к этому. «Чтобы ты понимала степень ее микрофобии, поясню, что убираемся мы в медицинских масках и перчатках». Верка остановилась у железного резного забора, за которым виднелся большой 2-этажный особняк из кирпича. Набрала код, и дверь, щелкнув, открылась. Мы прошли по вымощенной камнем дорожке к дому. На пороге стояла высокая, полноватая женщина в униформе. Волосы ее были собраны на голове в пучок, черты лица невыразительные, маленькие глубоко посаженные глаза, рот ниткой. Выглядела она строгой учительницей. «Это моя мама», — шепнула Верка. Аглая Степановна. Я ее предупредила, что сегодня со мной ты. Мы поздоровались с Аглаей Степановной, и она пропустила нас в дом. Раньше бывать в домах богачей мне не приходилось. Я с любопытством огляделась и пришла к выводу, что хозяева дома – люди со вкусом, но тяготеющие не к современному минимализму в дизайне, а наоборот, к максимализму. Всего здесь было много – мебели, картин, панно, статуэток и других предметов интерьера. В гостиной неизменный камин, на полу рядом шкура какого-то животного, на окнах тяжелые бархатные портьеры. Когда мы переоделись в комнатке для прислуги, Аглая Степановна вручила нам перчатки, маски и бахилы. Я почувствовала себя интерном в больнице, а Верка продолжала болтать без умолку, показала мне фронт работ. За 3 часа нам предстояло убрать до блеска огромную гостиную. Протерев электронику, все поверхности со стоящими на них фигурками и фотографиями в рамках, вымыть пол, пропылесосить мягкую мебель и портьеры на окнах и так далее и тому подобное, а затем проделать все ровно то же самое в 2 комнатах для гостей. На десерт оставались еще 2 санузла, где тоже предстояло все натереть до блеска. Я вздохнула. Становилось понятным, что расспросить Верку о Маринке не удастся, потому что болтать тут просто некогда. Придется оставить разговор на другое время. Мы принялись за работу и еле успели закончить до появления хозяйки. Получив расчет от мамы Верки, переоделись и припустили к остановке. Пока я думала, с чего начать разговор о Маринке, Верка, как обычно, болтала. «Видела? Тойота проехала. Это хозяйка, Лариса Михайловна. Между нами говоря, не самая приятная дама. Не знаю, как моя мама ее терпит уже 6 лет. Раньше, говорят, домработницы в доме особо не задерживались. Поработают 3-4 месяца и до свидания. Хозяйка очень придирчивая, надменная. Рядом с ней чувствуешь себя человеком 2-го сорта». Да еще это ее маниакальная помешанность на чистоте. А вот Николай Анатольевич, хозяин, совсем другое дело. Мама говорит, что он всегда найдет время перекинуться парой слов, узнать, как дела, не то что Лариса Михайловна. Та предпочитает сделать вид, что тебя нет, поздоровается сквозь зубы и отвернется. Жаль только, что у хозяина сейчас большие проблемы со здоровьем. Онкология. Я подробностей не знаю, но говорят, что ему недолго осталось. «А дети у них есть?» – спросила я из вежливости, чтобы поддержать разговор. «Есть. Сын Митя. Взрослый уже. Живет отдельно. Они с отцом, кстати, на дух друг друга не переносят». Мама рассказывала, что весьма вероятно, сынок съехал не по собственному желанию, а по настойчивой просьбе отца. Квартиру ему купили в элитном жилом комплексе «Заречное», самом крутом в городе. Если сын уже большой мальчик, наверное, он и сам был не против пожить отдельно, размышляла я. «Вот уж не знаю», — усомнилась Верка. Тут большой дом, есть домработница и повариха. Хотя, кто знает, может, на его квартире они тоже есть. Одно могу сказать точно. Непутевый он, за это его Николай Анатольевич и отселил, чтобы тот стал более самостоятельным от денег отца. Представляешь, Митька отучился в престижном московском вузе на платном отделении, причем 2 раза его отчисляли. На 3-й раз кое-как закончил, диплом получил, а работать не захотел. То в одну компанию устроится, то в другую, и везде ему не нравится. Ну, конечно, ведь там работать надо. Короче, отец его принципиально к себе не брал. Тут у Верки зазвонил телефон, и поток ее безудержной информации о жизни хозяев дома временно прекратился. Мы загрузились в такси, которое ранее вызвали. Верка болтала, а я смотрела в окно и думала о Маринке. Мне в голову пришла мысль позвать Верку в кафе, чтобы выпить кофе и задать ей пару вопросов о нашей общей подруге. Но сегодня мне не везло, она отказалась. «Вечером иду на свидание», — улыбнувшись, призналась Верка, закончив телефонный разговор. «Мне нужно успеть за час привести себя в порядок, сама понимаешь, так что давай в другой раз». Дома меня встречал Сёма. Закрыв за собой входную дверь, я села на пол и, прислонившись к ней спиной, вытянула ноги. Кот тут же полез ко мне ласкаться. Я трепала его за мягкую шерстку и думала о том, что совершенно бесполезно съездила сегодня к Шаповаловым. Посидев так минут 5, пришла к выводу, что некоторая польза все-таки есть. Заработала немного денег. Потом я сходила в душ, постояла под теплой водой, смывая с рук запах дорогой бытовой химии, который каким-то образом смог проникнуть через перчатки. Затем мы с Сёмой поужинали. Я, как обещала, включила ему видео с пением птиц, а сама проверила соцсети. Таинственный Дмитрий с картинкой рокера пока не принял мое предложение добавиться в друзья и на сообщение не ответил. «Как же мне выйти на тебя, Дима?»